Художник. Читает Юлия Деева. Жил в Корее художник Ким Тон Чуни. Он был знаменит, но мечтал о большем. Однажды приснился ему 80-летний белый старик и сказал ему: «Есть небесная река. Она нежнее неба и светлее земной самой чистой воды. Чтобы видеть ее течение, надо все ночи проникать в небо и цвет, который начинается за тем местом, где падает красноватый отблеск Ориона и есть цвет той реки. Срисуй ее, и такая картина даст счастье всей Корее. Но она будет тебе стоить жизни». Проснувшись, Ким с нетерпением ждал ночи и искал цвет небесной реки. Сперва он ничего не мог разобрать. Небо было то темное, и тогда оно было синее, и только около звезд, крупных, как капли росы, оно словно бледнело и таяло. То всплывала луна, обвитая нежным сиянием Ориона, и в блеске луны меркли звезды, и бледнело небо. Но все это было не то, пока после долгого напряжения не уловил Ким иных, словно движущихся частичек неба. И он изощрил свое зрение до того, что мог видеть в небе то, чего никто из смертных не видел еще. И когда так неподвижно сидел Ким, говорили, что душа его отделялась от его тела и уходила гулять на небо. Тихо подвигалась работа Кима. Месяцы, годы проходили. Однажды сидел таким, смотря в небо, и оставалось последний блеск уловить, как вдруг перестал он видеть и небо, и все окружающее. Ким ослеп. И когда утром пришли к нему, то нашли его уже мертвым. А картину его отнесли к императору, и тот созвал ученых и спросил, что это значит. Ученые долго совещались и ответили императору: «Это ничего не значит». И картину бросили в архив. Но один китайский мудрец сказал Богдыхану: «В Корее знаменитый художник Ким нарисовал картину. Ее непременно за какие бы то ни было деньги надо купить». Богдыхан послал в Сеул, и когда корейский император узнал, зачем послы приехали, он отдал им картину за 1000 кеш, 2 рубля. Со взятками корейским министрам она обошлась 30 000 кеш, 60 рублей. «На что вам эта дрянь?» — спросили корейские министры, пряча деньги в свои широкие карманы. «На что? А дайте-ка сюда удочку». И когда удочку поднесли к картине, из нее выскочила живая рыбка. «Видели?» — спросили китайцы. «Вы продали счастье вашей страны». И с тех пор Китай стал богатеть, а Корея пошла к низу и дошла до той нищеты, в которой теперь находится.